Глава 67. Запуганные. В городе у обычной семьи из нескольких человек есть запасы еды на несколько дней. Порой даже до 10 дней. Джангуан – сельское поселение. Здесь жители должны запасать еще больше. Юй Джун слышал, что некоторые семьи в деревне хранят еду на год вперед. Но на его вопрос Дагоу Цзы горько рассмеялся. «Наша деревня не выращивает зерновых культур. Мы специализировались на приеме путешественников и туристов, посещающих ближайшие достопримечательности. Некоторые в частном порядке разводили свиней, кур или рыбу, но каждая семья имела только небольшие запасы еды. В день, когда мир перевернулся, многие жители деревни погибли или были укушены. Другие же сбежали или спрятались», — рассказывал невесело Дагоу Цзы. «Потом приехал большой брат Тигр со своими людьми. Они очистили деревню от зомби. И в качестве платы за это отобрали всю живность и прочие припасы. Но наших запасов было немного, поэтому нам ничего не оставили. Теперь же мы в состоянии только выкапывать овощи, корни или травы, чтобы выжить хоть как-то». «Почему бы не посеять зерно там?» Юй Джун указывал на окружающую деревню земли. «Вам нужно всего лишь посадить немного семян, и через некоторое время вы сможете собрать урожай». Сейчас на полях были женщины и дети, искавшие овощи или корнеплоды. Но не было людей, возделывающих землю. Продолжать жить таким образом невозможно. Если опираться только на старые припасы, даже если они могут долго храниться, то в конечном счете всех ждет голод. Если никто не начнет возделывать землю, то проблема снабжения едой станет для всех бесконечной головной болью. «Большой брат Тигр купил семена у ближайших землевладельцев, но они были посажены недавно и еще не проросли», — грустно ответил Дагоу Цзы. Услышав ответ, Юй Джун глубоко вздохнул. Если бы не было возможности сажать или выращивать семена, то будущее человечества будет становиться все более и более тяжелым. Да, много еды и мяса разбросано по магазинам или складам, но их с каждым днем становится все меньше. Кроме того, через какое-то время некоторые продукты начнут покрываться плесенью, и еды станет еще меньше. Юй Джун выбросил все эти мысли из головы, так как сейчас они не имели решения, и пошел дальше осматривать деревню в сопровождении Дагоу Цзы и остальных. В этой деревне, кроме боевиков, все выглядели голодными и изможденными. Их глаза были пусты, словно уходящих трупов, и в них не было ни капли надежды. Только некоторые боролись, копаясь в земле за пределами деревни в поисках овощей и трав. Группа детей, раньше беспокоивших Джан Синь и других девушек, также ходили по полю в поисках съестного. Конец мира уже изменил этих изначально невинных, живых, беззаботных и всегда беспокойных детей, заставив их резко повзрослеть. Они все уже начали бороться за свое выживание. Хорошо, хоть в окрестностях деревни все зомби были убиты бойцами Тигра, поэтому жители могли выйти на ближайшие поля и искать там пищу. «А вот две булки. Ты и твоя дочь будете развлекать меня сегодня, и эти булки станут вашими!» — услышал Юэ часть разговора за углом. Нахмурившись, он зашел за угол и увидел, как невысокий боевик, вооруженный автоматом Т-81, во дворе кирпичного дома предлагал, блудливо улыбаясь, две больших белых булки женщине и девочке. Женщина, выглядевшая на 30 лет, была высокой, фигуристой и красивой лицом. Одета она была в белую блузку с джинсами. Она смотрелась очень привлекательно. Девочка примерно 11-12 лет, с большими глазами, со страхом смотрела на вооруженного человека. Они постоянно посматривали на две больших булки в его руках. Ведь будучи голодными уже в течение нескольких дней, они очень хотели эти булки. В прошлом мире они даже бы не взглянули на такой хлеб. «Старший брат Сюй, я пойду с вами, но прошу, освободите от этого мою Шань. Она еще слишком молода», — умоляла эта хорошо воспитанная и красивая женщина с модельной улыбкой. «Ли Сюай, не смотри на меня так!» — холодно ответил ей маленький боевик. «Сегодня я хочу двоих, мать и дочь. Это ваша удача, не отказывайтесь от еды, иначе у вас останется только вода. Откажешь этому папе, и он, сделав два выстрела, бросит вас в канаву. В этом мире ваша смерть никого не заинтересует, и никто не будет вас искать». Увидев похотливую и жестокую ухмылку на его лице, женщину накрыла волна безнадежности. После того, как ее муж покинул деревню в поисках еды, он так и не вернулся. Без его защиты она ничего не сможет сделать с этим маленьким бандитом, уже очень давно засматривавшимся на ее тело. «Ли Сюань, если ты и твоя дочь последуете за мной, то я гарантирую, что вы двое не будете голодать, пока этот папа убивает зомби и достает еду!» С хитринкой в глазах и другим тоном сказал он. Сюй Вэй использовал метод кнута и пряника, и женщине нечего было ему ответить. В прошлом мире ей хватило бы одного телефонного звонка, чтобы поставить его на место, и он даже взглянуть бы на нее не посмел. Но теперь у него в руках оружие, а у нее за спиной больше никого нет. В ее глазах появился странный блеск. Она обняла дочь с тяжелыми мыслями. В деревне Джангуан нет закона. Этот вооруженный человек может убить их как захочет, и никто не будет их искать. Она сама была готова стать игрушкой в его руках, но не могла согласиться отдать ему собственную дочь. «Мое терпение заканчивается!» Начал он угрожать, глядя жадными и распутными глазами на красивую женщину и ее маленькую дочь. С этими словами он перекинул автомат со спины под руку и держал его рядом с булками, непосредственно намекая на необходимость выбора. Увидев это, женщина сильно побледнела и вздрогнула всем телом, не зная, что делать. «Достаточно!» Громко сказал Юэ, выйдя во двор. Увидев входящего Юэ Джуна, лицо Суи Вэя изменилось. И он нервно перехватил свой автомат, но сдержавшись, не стал наводить на мужчину и спросил. «Юэ Джун, что ты хочешь?» Взгляд женщины Ли Сюань упал на вошедшего мужчину, и она покрепче прижала к себе дочь. «Что ты хочешь?» Холодно глядя на боевика, повторил Юэ. Вооруженный мужчина, несколько испугавшись поведения Юэ Джуна, отступил на пару шагов, но оправившись, зло сделал шаг вперед и смелым и уверенным голосом заговорил. «Я просто заключаю сделку с ними. Две булки за один день их проституции. И это свободная сделка, разрешенная правилами тигра». «Ни стыда, ни совести». Стоя рядом с Юэ, ругнулась Лу Вэнь. Другие девушки тоже не сразу поверили, что он осмелился прямо признаться в этом. Чьян посмотрел на Юэ Джуна. В его взгляде промелькнуло кровожадное желание, но Юэ покачал головой на невысказанный вопрос. Сейчас не время сталкиваться с тигром. В случае немедленного конфликта, с их стороны погибнет очень много людей. «Вот две упаковки печенья. Я покупаю вас обоих. Я хочу от вас, чтобы вы делали работу, которую я дам вам. Если будете работать, то не будете голодать. Поэтому если вы готовы, то принимайте это. Если нет, то полагайтесь на себя».